недеяние вместилище имен, недеяние сокровищница планов, недеяние основа всякого свершения, недеяние начало всякого знания. Чен Суаньин толкует употребленный в оригинале знак «ши» — тело, труп, как «господин», «хозяин». Перевод данного пассажа на следующей китайской комментаторской традиции основывается также на представлении о том, что круговорот пути делает возможными все метаморфозы природного мира, предоставляет всему сущему свершаться. Существует иная версия перевода, исходящая из противопоставления мира недеяния и мира людских дел. Эта версия представляется неубедительной уже с грамматической точки зрения и к тому же противоречит главному мотиву данной главы. Воплотивший истину до конца, бесконечен и странствует в сокровенном. Децин и Чэнь Шоучан считают, что первый знак в этой фразе «ти» — тело, воплощение — указывает на духовное прозрение, и вся фраза должна читаться так: «Достигни высшего прозрения, будь беспределен». Данная сентенция вновь напоминает, что у Джуанцзы бесконечность и, следовательно, светоч духа постигаются в предельной конкретности и, стало быть, мраке именно телесного присутствия. Великий путь есть бездонная конечность. Исчерпай то, что даровано тебе небом, и не желай приобретений. Будь пуст, и не более того. У высшего человека сердце, что зеркало, оно не влечется за вещами, не стремится к ним навстречу, вмещает все в себя и ничего не удерживает. Вот почему такой человек способен превзойти вещи и не понести от них урона. Интересный комментарий к данному пассажу оставил Ван Фуджи, который написал: «Зеркало, благодаря свету, вмещает в себя вещи, но само не освещает вещи. Надобно только знать то, что знаешь, и не пытаться посредством знания определить вещи. Хотя знание может быть и хитрым, и лукавым, не следует одну хитрость противопоставлять другой. Все вещи — отблески этого, а оно само не имеет отблеска. Вещи в зеркале можно прогнать, а оно само не потерпит урона. Не терпеть урона — это и есть путь истинного владыки». Владыкой Южного океана был Быстрый, владыкой Северного океана был Стремительный, а владыкой Середины Земли был Хаос. Древняя комментаторская традиция объявляет владык Северного и Южного океанов аллегориями действия, а Хаос, Хуньтунь, аллегорией недеяния и, следовательно, первозданной полноты и цельности бытия. В даосской традиции этот сюжет трактовался как аллегория медитативного процесса. Семь дней — это тот условный отрезок времени, в течение которого в теле подвижника пути вызревает энергия ян. И из первозданного хаоса или беспредельного выходит великий предел, порождающий все сущее. Для даосов данная притча имела таким образом вполне оптимистическое звучание. Быстрый и стремительный время от времени встречались во владениях хаоса, а тот принимал их с необычайным радушием. Быстрый и стремительный захотели отблагодарить хаос за его доброту. Все люди имеют семь отверстий, благодаря которым они слышат, видят, едят и дышат, сказали они, только у нашего хаоса нет ни одного. Давайте продолбим их в нем. Лю-У соотносит эту замкнутость хаоса с упоминаемым в третьей главе состоянием, когда органы чувств замирают и действует одухотворенное желание. Каждый день они стали проделывать по одному отверстию, а на седьмой день хаос умер. Комментарий Децина гласит, хаос означает, что хотя человек вдруг ощущает себя обладателем тела, у него еще нет ни ощущений, ни знания. Проделывать дырки каждый день значит расширять свое знание и терять свою небесную подлинность. Со времен Яо и Шуня не было ни одного человека, который не проделывал бы дырки в хаосе. А вот как толкует этот пассаж Ван Фуджи. И знание, и незнание происходят из одной подлинности великого всеединства Дзун. Знание опирается на знаемое, незнание опирается на незнаемое, а сознание не участвует в этом. Тогда хаос может существовать вечно, а потому и те, кто хочет просветить людей, и те, кто хочет сделать их глупыми, не способствуют возвращению к первозданной чистоте. Ян Вэньхой тоже утверждает, что хотя хаос умер, природа его не погибла, и даже сочиняет продолжение этого сюжета, где говорится, что владыки севера и юга, раскаявшись в содеянном, решили заново вырастить хаос, и воскресший хаос получил новое имя — «Зеркало великого совершенства». Согласно Ян Вэньхою, человеческая деятельность не может выйти из пределов полноты тела и великого применения, и люди всегда имеют возможность вернуться к хаосу. Последний же сам по себе не является идеалом Джуанзы.